Нет, но не вижу другого выхода. Не хочется закончить, как группа, до нас занимавшая лифт, объяснил я. Предпочту сам проложить себе путь. А, как с турелью? Понял мою мысль терьер. Было круто. Только не факт, что у нас патронов хватит. И не надо. У нас же есть открывашка. Кивнул я на меч Йоши. Тот ответил недовольным взглядом, но ничего не сказал. Вот только стрелять все равно пришлось. Забаррикадировавшиеся на 49-м охранники открыли огонь на поражение. Даже несмотря на то, что в лифте находилась директор. Мы ответили встречными очередями, не скупясь на патроны, благо с трупов подобрали их больше, чем достаточно. Опустевшие магазины отбрасывались прямо на пол, а стоило стволам противника замолчать на секунду, как Йоши вырвался в коридор. Послышалось несколько сдавленных криков. Рев прыжковых ускорителей резко перемещался из стороны в сторону, не позволяя противникам прицелиться, а всего через несколько секунд сопротивление прекратилось. Последняя очередь оборвалась, захлебнувшись. Крики кончились. Я даже не стал проверять, и без того очевидно, что все враги мертвы. Йоши, твои сенсоры позволяют смотреть сквозь потолок? Да, нехотя ответил самурай. Но использовать благородное оружие для разрубания стен недопустимо. Даже мысль об этом позорна. Вот как, значит, лично ты это делать не станешь. А если я прошу тебя дать мне катану, чтобы не ты ею орудовал, а я взмахнул три раза? Недопустимо, гордо ответил Йоши. Мой меч, моя честь и моя жизнь принадлежат госпоже, и никому другому. Ты можешь командовать мной, но это не значит, что я подчинюсь. Нет позора в том, чтобы не выполнить бесчестный приказ. Ясно, еще больше помрачнев, сказал я. А что насчет того, чтобы поразить противника через стену? Ну или, в нашем случае, пол. Они же над нами. Хочешь, чтобы я обманул сам себя? Набычившись, спросил самурай. Ладно, я могу это сделать, но каждый мой удар должен быть смертелен. Это уже зависит от тебя. Пусть наличие потолка станет небольшим дополнительным препятствием. Разве это не сделает твою задачу только интереснее? Найди трех врагов или больше, так, чтобы каждый взмах пересекался с двумя другими. Как тебе подобная задачка? Осуществима? Для меня нет ничего невозможного, гордо заявил Йоши. Идем, я покажу тебе свое мастерство. В первый и последний раз. Договорились. Немедля согласился я. Идти далеко не пришлось. Самурай, внимательно всматриваясь в потолок, выбрал точку. Подтащил один из офисных столов, а затем, взобравшись на него, подпрыгнул. Я едва успел заметить, как он выхватывает оружие из ножен. Клинок сверкнул лишь трижды. Следы от катаны оказались столь малы, что потолок медленно заскользил вниз. Так тающее масло выскальзывает из упаковки. Вскоре и смазка обнаружилась, треугольник очертился красным, а через несколько секунд кровь начала капать вниз. Аво, это действительно впечатляет, с удовольствием признал я. Твое желание достигнуть совершенства, должно быть, сильно мешает на обычных миссиях. У самурая нет цели, только путь, гордо ответил Йоши. Мой путь – стремление к идеалу, и никто не может мне сказать, как по нему идти, кроме меня самого. Даже не претендую, серьезно ответил я, забираясь на стол. Отрезанный кусок спускался слишком медленно. Выстрелив гарпуном в центр, я потянул на себя. Терьер и Линка взяли треугольник на прицел. Даже под моим весом потолок шел медленно. Пришлось повиснуть, держась за тонкую паутинку. В последний момент я успел отскочить в сторону, и полибетонная плита рухнула, раздавив подставленную мебель. Йоши влетел в открывшуюся дыру, не дожидаясь команды. Выругавшись, я отбросил штурмовой щит и прыгнул следом. Двигатели взревели, подбрасывая меня вверх, а в следующую секунду снизу раздался противный писк и женский мат. Черт, совсем забыла взрывчатки на шее директрисы. А вот директриса не забыла, так что уже через мгновение ее аккуратно причесанная головка торчала в дыре. Хмыкнув, я переключился на автомат, длинной очередью заставив корпоративных охранников забиться в щели. Красный самурай уже скакал по кабинетам, заходя противнику в тыл. Издали раздавались одинокие выстрелы и частые крики, рев прыжковых имплантов и свист меча, рассекающего воздух. «Рано», — сказал я Романовой, которая вздумала лезть наверх, и придавил ее голову коленом. Директриса, не стесняясь в выражениях, высказала все, что обо мне думает, но чуть пригнулась. Как раз вовремя, ведь один из осмелевших охранников высунулся, чтобы дать очередь. Не знаю, кто их учил, но бойцы стреляли, только видя цель. что мне играло на руку, ведь я уже держал сектор в прицеле. Наше противостояние продлилось недолго, точно до того момента, как Йоши добрался до врага. Зажатые между нами противники даже не поняли, что их убило. Красный самурай ворвался в помещение, рубя всех направо и налево. В последнем из оперативников меч чуть не застрял, успел затупиться в процессе. Жесткие куски мяса, выругался самурай, вытаскивая катану из врага. «Чисто», — сказал я, отходя от дыры. Директриса протянула руку, чтобы я помог ей выбраться, но выпускать из ладони автомат я не собирался. Позволил ухватиться за ногу. Женщина, матерясь, вскарабкалась наверх, подталкиваемая снизу терьером. Следующей залезла Линка. Последним поднялся сам терьер. И то, только после того, как в щель протиснулись оба штурмовых щита. «Вы славно без нас повеселились», — присвистнув, заметил напарник. «Куда теперь?» «Закрытые лаборатории дальше по коридору», — сказала директриса. «Доступ туда только у научных сотрудников и директора по исследованиям. Меня в списке допущенных нет». «Это не важно. Туда уже прошла штурмовая группа», — ответил я, рассматривая карту. «Йоши, ты был в этом секторе. Как обстановка?» «Все мертвы», — коротко пожав плечами, ответил самурай. «Все враги?» — на всякий случай уточнил я. «Нет, все, включая гражданских». Поняв, что меня интересует, сказал Йоши, — ни одного выжившего. Они убивали даже безоружных. Значит, не хотели, чтобы кто-то смог опознать их, — нахмурившись, сказала Линка. «Это важно, только если записывающие устройства не работают. Их могли подавить с помощью направленных электромагнитных волн, или покрыть всю территорию аэрозолем. Варианты есть». «Верно», — кивнул я, проверяя все вооружение и занимаясь мародерством. «Патроны лишними не бывают, тем более что их калибр не совпадал с моим основным. Пришлось и автомат брать милитиховский. Вот только нам ничего подобного не давали. Еще один повод задуматься о нашей ценности для совета. По их задумке мы не должны вернуться. Это значит, что мы на одной стороне, верно?» — хитро улыбаясь, спросила Мария. «Помогите мне найти предателей, и я вас вознагражу. Если вы правы, кто-то в компании решил спонсировать терроризм, наши зарубежные начальники такого не одобрят. Если это кто-то из директората, его даже могут снять с должности за подрыв деловой репутации. А ты, тут как тут, займешь его место?» — без подсказок догадался терьер. «Вот змея. А я все удивляюсь, чего у ваших сотрудников БДСМ так популярен. Вы же реально хотите, чтобы вас наказали? Может, несознательно, но все же, может, мне просто нравится, когда пожестче?» — многозначительно улыбнулась женщина, прижимаясь ко мне. «В данный момент ты нарываешься только на пулю в голову», — сказал я, отодвинувшись. «Но возможность наказать вашу верхушку мне интересна. Пожалуй, мы найдем общий язык. А не проще просто ее убить?» — спросила Линка. «Она же тоже директор. Если мы ничего не найдем, ее так и так убьют. Свои», — заметил я. «А вот если нароем достаточно компромата, тогда нам понадобится рупор для его распространения. Увы, но обвиненным в терроризме вряд ли поверит. А вот госпоже исполнительному директору, еще как. Даже если это не выйдет за рамки компании, всю их контору будет трясти сверху донизу. Так что, посмотрим и решим». «Обязательно посмотрим», — многообещающе улыбнулась директриса. Из динамика дрона безымянной раздалось нечто, похожее на шипение. «Но, может, мне показалось, выдвигаемся». «Осторожнее», — сказал я, поменяв оружие на трофейный автомат. «Йоши, не рвись вперед, это может быть опасно». Красный самурай презрительно фыркнул. Турбины его прыжковых двигателей раскручивались, готовые в любую секунду унести хозяина вперед. С каждой минутой мне все очевиднее становилась причина его присутствия в отряде. Чувствовалось, что он не командный игрок, а это не приветствуется не только в армии. «Идем, придется прикрыть придурка», — сказал я терьеру, когда самурай скрылся за очередным поворотом. Напарник кивнул и шагнул следом. Теперь мы работали в паре, оставив позади директрису и Линку. Самое точное определение произошедшего в коридорах 50-го этажа – бойня. Кто бы ни прошел здесь до нас, он не только камеры и компьютеры разнес в клочья, он вырезал абсолютно всех. Кровь забрызгала даже потолок. Корпоратов убивали с особой, садистской жестокостью. Кто бы это ни сделал, с головой у него явно не в порядке. Или же наоборот, это четко продуманный замысел. «Контакт», — прошептал терьер, указывая стволом вперед. Я поймал в перекрестии дернувшийся силуэт, вот только линза не выделяла человека или машину. Никаких сигналов или излучения. Опять глюки. «Сколько до лаборатории?» – спросил я у директрисы, подпуская женщин ближе. «Галерея офисов. За ней зал для презентаций. Что дальше, я не знаю», – уточнила Мария. «Доступ только». «Ясно. Почему они разносили технику?» «Идей?» «Нет», – покачала головой она. «Может, хотели нанести как можно больше урона? С людьми они обошлись еще хуже». «Разберемся», – решил я, выходя вперед. «Линка, держи фланг на прицеле». Мои опасения оказались не лишними. Всего через несколько секунд позади раздались быстрые шаги множества ног. Засунув девушек между поваленных столов, мы встретили группу охраны перекрестным огнем. Двое погибли на месте. Еще двое успели спрятаться за штурмовые щиты и стены. На самурая больше рассчитывать мы не могли. Я даже не знал, далеко ли он ушел, а выстрелы теперь слышались со всех сторон. Выругавшись, я достал из-под сумка последнюю бомбу от снайпера. Я рассчитывал ею прикрыть отступление, но, похоже, сейчас она нужнее. По кивку терьер прикрыл меня, заставил противников спрятаться, расходуя боезапас. Выиграл драгоценные секунды. Сумев размахнуться, я кинул взрывчатку в соседнюю комнату и активировал детонатор на лету. Огненный шар швырнул ошметки охранников к нам. Пол частично обвалился. Теперь этот путь к отступлению отрезан. «Нормально, тяжело дыша сквозь фильтры», — сказал напарник. «Взрыв этому месту идет, только пожара не хватает. Устроим на выходе», — усмехнулся я, поняв намек. «Дольше задерживаться категорически нельзя. Несколько минут противник будет в растерянности. Побоится идти за нами. Может, даже саперов вызовут. А значит, именно несколько минут у нас на решение задачи». Не сговариваясь, мы выдвинулись дальше, держались у стен, осматривая выступы и противоположные комнаты. Дошли до зала. Я думал, что большое открытое помещение станет самой проблемной точкой, однако оно пустовало. Я трижды просканировал все, прежде чем двинуться дальше, но ни дронов, ни турелей, ни мин не нашлось. Куда идти, становилось очевидно для любого. Широко распахнутая дверь, а за ней, чернеющая, прожженная лазерным резаком дыра. Кто-то решил не обходить системы защиты, а пройти напролом. Наш парень, будь у меня инструменты, сделал бы точно так же. Другое дело, что резню я бы не устраивал. Хотя, тут все зависело от целей. То, что в команде куча психов, в едином порыве громящих оборудование и убивающих сотрудников, я не допускал. Слишком низок шанс такого совпадения. Йоши кивнул терьер, показав на сидящего у стены самурая. Вернее, на все, что от него осталось. Киборга хорошо потрепали, передней брони почти не осталось, живот разорван и обуглен, легко читался след все от того же лазерного резака, но прежде самураю расстреляли конечности, чем-то достаточно мощным, чтобы оторвать руки и ноги. На ум приходили только 20-миллиметровые пушки, или гранатометы, но взрывов с этой стороны я не слышал, в отличие от очередей и одиночных выстрелов, от такого не прикрыться щитом, заметил напарник, и реакция должна быть идеальной. Чтобы попасть, может, ну его, шеф, остановиться у самой цели, фыркнул я, не расстраивай меня, придется инвалидам еще поработать, Линка, бери связь, безымянная сейчас покачает, достав останки дрона из рюкзака, я прицепил к нему гарпун, размахнулся как следует, и закинул через коридор в противоположную комнату, реакция и в самом деле последовала мгновенно, почти, дрон не долетел. Крупный снаряд разорвал его в воздухе. Даже осколков не осталось. Зато мы получили несколько изображений с круговой камеры. За углом, у последней двери, стояла переносная автоматическая турель. Не пулеметная, тяжелая. Против бронетехники. Закрепленную на треноге пушку прикрыли противопульным щитом. Плавающая голова отслеживала малейшие колебания воздуха. Вот где мне пригодилась бы сейчас взрывчатка. А не против пары идиотов. Пройти через стены, слишком толстые. Пока расстреливаю, враг сменит позицию. Я могу, шепотом сказала Линка. Турель подключена к сети. А если тебе встретится такой же серфер, ты уже потеряла борт. Придется подключаться напрямую. Уверена, что выдержишь. Как я понимаю, выбора особого у нас все равно нет. Так что да, выдержу. Если что, просто сбегу, сказала девушка. Я кивнула, и через несколько секунд ее глаза закатились. Она ушла в вирт. Вот только, я ее видел. Тень, блеклый образ розовой лисы. Но видел. Как это? Черт возьми, я же не подключен. Даже не собирался. Но видел. Видел, как она промелькнула по роутерам, сиганула через раздачу сигналов приемник на турели. А в следующее мгновение, как начало копошиться в мозгах автоматики. «Ты как, шеф, все в норме?» – спросил терьер, возвращая мое сознание обратно. «Да, идем», – кивнул я, выглядывая за угол. Напарник чуть не вскрикнул, но я остался в порядке. Пока лиса возвращалась к точке подключения, я уже добрался до турели и опрокинул ее на бок, окончательно выводя из игры. Спустя несколько секунд Линка очнулась. Радостно улыбнувшись, она собиралась сказать, что все сделала, но заметила терьера и директрису в коридоре. «Могли бы и дождаться», – тихо буркнула девушка. Я не ответил, держал последнюю кромку коридора на прицеле. Других ответвлений или дверей здесь не было. По крайней мере, я их не видел, даже с помощью сканеров. А вот за ней отчетливо чувствовался поток горячего воздуха. Да и электричества там хватало. Дождавшись, пока терьер займет свое место у противоположной стены, я выдвинулся вперед, медленно, шаг за шагом. По возможности тихо. Мы заметили друг друга одновременно. Я увидел смазанную фигуру, ныряющую за угол, и выстрелил на упреждение. Очередь выбила искра из бронированного косяка. Следом открыл огонь терьер. Мы задавили противника кинжальным огнем. Очереди освещали коридор гирляндами. Снопы искр заполнили дверной проем. Грохот очередей слился в жуткую барабанную дробь. Лазерный луч вырвался наружу, но враг не смог выдержать постоянного давления. Орудие было массивным, и он невольно выставил локоть, по которому тут же и получил. Постоянно меняя магазины и потратив больше 200 патронов за 10 метров, мы вынудили противника забиться в угол, а там ему уже ничто не могло помочь. Я выпустил очередь не глядя, просто засунул ствол за угол и зажал спуск. Щелчок дал понять, что магазин опустел, но меня уже сменил терьер. «Чисто», — сказал он, заглянув в комнату. «Двое мертвы, один ранен. Николай есть?» — спросил я, быстро сменив магазин. «Нет, судя по виду, это группа, которая нас должна была заменить», — ответил напарник. Я заглянул в комнату, быстро пройдясь прицелом по телам. Живых обнаружилось больше, чем говорил терьер. Валяющийся на полу мужчина еще оставался на этом свете, хотя по выражению его лица и оплавленному борду на коленях становилось понятно, мозги выжжены. «Линка, сможешь что-нибудь из него вытащить?» – спросил я, возвращаясь за девушками. «Это ловушка», – сказала, прикусив губу, серферша. «Но я знаю об этом. Думаю, да, справлюсь. Но если начну трястись, мы выдернем провод. Терьер, проследи. Я схожу за хламом», — сказал я, оставляя напарника вместе с девушками. Вернувшись по коридору, я присел на корточки рядом с самураем. «Ну что, железяка, жить хочешь?» Глава 27. «Я останусь здесь, если таков путь», — донеслось из динамика в районе рта самурая, но спросил я исключительно для приличия. Погрузив останки киборга в рюкзак, я перетянул его туловище страховкой. Кровь из тела не лилась, даже масло и жидкость для поршней уже едва капали. «Проживешь без техобслуживания несколько часов?» – спросил я, на что получил кивок. «Вот и славно. Поехали». Внеся киборга в серверную, я убедился, что все в порядке. Терьер стоял на страже. Линка подключилась через интерфейс погибшего серфера, выставив его как щит. Директриса тихонько сидела в углу, перебирая кубы с информацией. Последний выживший лежал у стены, обезоруженный и полудохлый. «Поговорим по душам?» – спросил я у недавнего обладателя лазерного резака. Одетый в стандартную легкую броню полиамида с желтой покраской строительного рабочего, боец поморщился. «Зачем вы всех перебили? Какая тебе уже разница? Они мертвы, и этого не исправишь», – усмехнулся дорожник. «Мы выполняли бег, не спрашивали. Удобная позиция, можно даже сказать, правильная. Вот только меня не устраивает. Но не знаешь, так не знаешь. Спросим у тех, кто заказал бег, а я их не знаю». Задание пришло анонимно, рабочий попробовал усмехнуться, но скривился от боли. «Это только вас все засветили. На вас должны были, как мухи на говно, слететься все охранники. Так и вышло, верно? Как видишь, мы здесь. Вы тоже здесь, но не в том состоянии», — ответил я, обведя помещение рукой. «Но, признаю, с резаком ты управляться умеешь. Какая там модифицированная строительная техника?» «Верно, иди к черту», — ответил парень. Я хмыкнул, подняв резак, здоровенную желтую дуру с полосками. «Килограмм 15, столько себе даже автопушки не позволяют. Оружие с появлением экзоскелетов стало тяжелее, не 3, а 5-7 кило. Вполне приемлемо как для автомата, так и для винтовки. Да, калибр стал в среднем больше. От 5,45 и 5,56 полностью отказались. остались девятки и семерки, если точнее, 7,62. И все же этот резак явно выходил за рамки разумного компромисса между мощностью и весом. Эффективность сравнительно нетяжелых рельсовых дробовиков и винтовок оставалась в разы выше. Что же до 20-миллиметровых автопушек? Они пережиток прошлого и крепились в основном на технику. «Как думаешь, смогу я точно обрезать тебе руки и ноги?» — задумчиво спросил я, поудобнее перехватывая лазер. «Не хочется гель просто так тратить. Твоя турель моего дрона уничтожила, вместе со всем запасом бягеля. Может, удастся тебе раны прижечь? Как думаешь?» «Мой железный друг не даст соврать, режет он отлично». «Я не железный», — донесся из рюкзака звук динамика. «Это уже не так важно», — отмахнулся я, находя спусковой крючок. Эргономикой модифицированный инструмент тоже не блистал. Здоровенная дура крепилась к локтю снизу, охватывала всю руку и сверкала серией линз спереди. Даже с имплантацией усиленных мышц я с трудом держал ее ровно. Прицелившись чуть правее тела, я нажал на спуск, но ничего не произошло. Хмыкнув, я взглянул на боковую сторону оружия. Вскоре нашлась нужная кнопка – предохранитель. Я так и думал, что модификация не заводская, иначе полиамид бы заморочился и сделал снятие блокировки через интерфейс. Но для инструмента вполне удобно. Держишь двумя руками, зажимаешь предохранитель. «Стой!» — в последнюю секунду крикнул рабочий. «Что? Поговорить захотелось?» Удивленно посмотрел я на него. «Давай ранки прижгу, и потом уже». «Нет, линзы повреждены. Ты не знаешь, куда пойдет луч». Остановил меня бегун. «Я хочу жить. Готов сдать все, в обмен на то, что вы заберете меня с собой. Я не имею ничего против вас. Ничего личного, просто работа». «Деловой подход, это хорошо», — согласился я, опуская инструмент. «Но если ты не знаешь заказчиков, толку от тебя? Возможно, он знает что-то другое», — вклинилась в разговор Мария. «То, зачем вы пришли, тут слишком много всего ценного, на миллионы пипиби, даже на черном рынке, где цена не всегда понятна. Но, вы же шли за чем-то конкретным, вам дали схему этажа, задание для серфера. Что вы искали? Чертежи нового оружия», — нехотя ответил строитель. «А еще все, что можно продать. Но нам заказали чертежи с сервера. Мы их нашли, а дальше пошла чертовщина. Макса заперла, всосала в сеть, а потом сожгло вместе со всеми нашими данными. Зачем кому-то нападать на это здание ради разработок?» — удивленно спросила сама себя Романова. «Здесь нет ничего нового. Принципиально нового. Все разработки осуществляются в Штатах. В Союзе только тестирование. Или ты чего-то не знаешь, или цель совсем другая», — заметил я, откладывая резак. «Линка, как у тебя дела?» «Линка, она слишком глубоко погрузилась, шеф, вряд ли тебе ответит», — сказал терьер, держащий единственный коридор на прицеле. «Думаешь, она нашла что-то ценное?» «Нет, думаю, это двойная подстава», — ответил я, садясь рядом с серфершей. «Это не кража или ограбление, это миссия по зачистке. Других вариантов я не вижу. Кто-то очень хочет, чтобы все произошедшее выглядело как теракт и разгул сумасшедших, но при этом преследует четко поставленные цели. Убийство исполнительного директора, убийство группы тестирования и разработки, уничтожение всех исследовательских терминалов». «Скажи, бегущий, вы должны были уничтожить сервера после кражи?» «Да, как ты догадался?» — удивленно переспросил строитель. «Картинка окончательно сложилась. Совет не отправил нас на поиск доказательств терроризма Милитиха. Нас послали на зачистку этих доказательств. Нас просто списали. Остальных отправили на уничтожение данных и сведения о проблемах внутри компании. Уроды!» — выругался я, подключая штекер к дата-джеку Линки. Это было уже третье последовательное подсоединение к серверу. Я совершенно не был уверен, что все получится правильно. В конце концов, я не айтишник, в их делах совершенно не разбираюсь. Но сейчас крайне важно добраться до сознания серферши. «Линка, ты меня слышишь?» — спросил я, когда левый глаз стал видеть лишь полную темноту. Я не терял сознание, находясь одновременно в соединении и снаружи, но и применять никакие программы не мог. Даже погружаться глубже в вирт приходилось выбрать одно из двух. Выругавшись, я активировал погружение. Чернота медленно обрастала белыми нитями, формирующими пространство. Не уровень или этаж, целый город. Найти тут что-то важное было почти нереально. К счастью, я присоединился не к ключевому узлу, а к точке, ближайшей к Линке, на крышу одного из небоскребов, засаженную деревьями. Я не видел розовую лису, но легко различил ее путь по оставленным в сети следам. Мир вокруг сильно отличался от привычного Вирта. Не изнанка программного кода, визуализированная интерфейсом и подсознанием, больше напоминала игру, симулятор или интерактивный фильм. Вот только, никто и никогда не станет тратить ресурсы на создание того, что никто не должен увидеть. Но куда больше меня смущали ощущения, вернее, их наличие. Я чувствовал, едва улавливал запах цветущих деревьев, слышал шелест листвы, даже тепло от ламп. Помотав головой, я избавился от навязчивых мыслей, не до них. В первую очередь, предупредить Линку. Пол пружинил под ногами, когда я помчался вперед. Следы пунктиром вели меня по лабиринту сада, вниз, в унылые бездушные помещения корпораций, офисы, залы для совещания и переговоров, множество однотипных помещений, зачастую едва обозначенных парой штрихов. Но чем дальше, тем больше я натыкался на поломанные части, обрывы коридоров, уходящих в стороны, огненные стены и заслонки. Линка продвигалась с боем, оставляла после себя разорванные соединения и подавленные защитные программы. Даже оставшиеся в работоспособном состоянии боты не обращали на меня никакого внимания. Шары летали, внимательно рассматривая стены. Я же все ближе продвигался к серферше. Быстро нагоняя ее, я бежал по ярким свежим следам, пока не выскочил к гигантской шахте. Я попытался затормозить, инстинктивно подогнув колени и упав на спину, но инерция оказалась слишком велика. Я летел в пропасть. В последний момент, зацепившись воротником за что-то, я остановился, оглянулся. Идеально ровный пол. Цепляться здесь было ни за что, и все же я удержался в сантиметре от края бездонной шахты. Она скрывалась в темноте, без возможности различить что-либо. Дыра, диаметром в несколько десятков метров, тянулась вверх и вниз, насколько хватало зрения. В ней, словно в невесомости, парили островки странного вида. Присмотревшись, я выругался. Это были не островки, а останки людей, зверей и машин, всех тех, кто пытался спуститься. Сотни аватаров, навсегда оставшихся в этом мире изнанки, парили. Чем ближе к краю бездны, тем больше. Чем ближе к центру и ниже, меньше. До середины добирались единицы. Но самое поганое, что следы Линки перескакивали с тела на тело и скрывались в темноте. Она явно использовала погибших как висящую в воздухе дорогу. «Куда ты так стремишься?» — пробормотал я, пытаясь высмотреть безопасный маршрут. «Я не невесомая лисичка. Во мне одного мяса под сотню кило. Стоп. Какой, к черту, вес? То, что меня глючит, не значит, что окружающие хоть сколько-нибудь реально. Я – аватар, невесомый и даже не дышащий воздухом. Стоит как следует разбежаться, и я допрыгну куда угодно, во славу Ня. 5 секунд, полет нормальный». Я оттолкнулся от первого тела. Нет, оно не могло полететь вниз. Я невесомый. Но, блин, полетело. Я чувствовал, как оно сдвинулось. Не оглядываться. Прыгать. Я не Мария. Куда мне до водопроводчика под грибами? Но прыгать. Дальше, быстрее. Не останавливаться ни на секунду. И я несся вперед, подгоняемый инстинктом самосохранения. Спускался все ниже, держась в водовороте тел. Уровень, с которого я начал, исчез в темноте наверху. Следы лисички становились все четче. Из точек и пунктиров они превратились в толстый канат. Еще немного, и, твою мать, я выругался, поняв, что впереди нет ничего. На сотни, а может и тысячи метров, канат вел вниз, в пропасть. А я, не глядя, рухнул вслед за Линкой, и вскоре догнал. Хотя такого я точно не хотел. Рухнув сверху на Линку, я огляделся. Тысячи едва заметных нитей разрывали лисичку на части, растаскивали по кускам, пошли прочь. Не задумываясь о последствиях, я рубанул ребром ладони по нитям, и они порвались. Нас дернуло в сторону, натяжение стало неравномерным, и мы почти ударились о край бездны. Сотни щупалец потянулись ко мне со всех сторон, но в этот момент очнулась Линка. «Выход!» — крикнула лисичка и замерцала. Но черные щупальца не отпускали. Выругавшись, я начал их рвать руками. Линка не стеснялась использовать зубы. И когда половина тела уже освободилась, нас отбросило от края в самый центр. Теперь мы летели вместе, вертикально вниз. «Что это?» — спросил я, глядя на оставшиеся позади препятствия. «Центральный маршрутизатор сервера», — ответила Линка, прижимаясь ко мне. «Отсюда можно попасть в любой блок данных. Проблема в том, что он односторонний, вернуться по нему не выйдет. Все это – одна большая ловушка. Ищи решение. С ним же как-то работали. Значит, и ты сможешь», – возразил я. «Я гениально, но не до такой степени. Против аппаратной инфраструктуры не попрешь. Мы можем только выбрать, Куда нам двигаться? Не слишком весело усмехнулась серферша. Я уже выцепила ключевые пакеты, на этом и попалась. Но если свернем, что тебя больше интересует? Оружие, схемы, разработки, или опять отчеты? Мы пришли сюда, чтобы доказать свою невиновность. Здесь был Николай, а значит, и его планы тоже должны остаться. Хотя бы остатки его следа, видеозаписи, голограммы, все, что связано с его действиями. Его аватар выглядит как девочка-волшебница, со скипетром, волшебной палочкой. Девочка-волшебница Николай, удивленно переспросила Линка. Хорошо, попробую построить ассоциативный ряд. Она замолчала почти на минуту. В разные стороны от Лисы разлетались искры. Они не гасли в темноте, а, долетая до стен, возвращались назад, каждый раз чуть меняя свой цвет. Наконец серферша что-то заметила. Она резко дернулась в сторону, увлекая меня за собой. Казавшаяся сплошной стена разошлась, обнажая короткий коридор. Здесь, коротко сказала девушка, сомнений, что перед нами нечто ценное, не оставалось. Синий куб, по которому бежали иероглифы, со всех сторон охватывал кракен. Гигантское чудовище с тысячи щупалец переливалось сотней цветов. Оно хаотично менялось, агрессивно било по стенам вокруг, но до нас не доставало. Черт, псевдои, такую штуку не прошибить, разочарованно проговорила серферша. Если мы переступим порог финального соединения, окажемся в такой же ловушке, что и я раньше. Нас просто сожрет, перегрузит нервную систему, и все, с концами. Ты хотела использовать труп серфера-первопроходца, напомнил я, уже. Если бы не приманкой твое появление, я уже была бы мертва. Но второй раз этот фокус не сработает. Все подделки будут уничтожены его аналитической системой, ответила Линка. Нет, дело почти безнадежное. Даже с твоим новым сетевым аватаром. Кстати, откуда у него такая детализация? Не знаю. Может, внешний дата-джек от полиамида шалит, ответил я, всматриваясь в монстра. Мне показалось, или его щупальца расположены неравномерно по комнате. Так, а если выпустить обманки и рвануть напрямую, пока все сносит, пока разбирается, что настоящее, у него хватит многопоточности, чтобы проверить сразу все, возразила Линка. Но в целом, думаю, если объединиться и использовать их как прикрытие, один из нас может добежать. Я скопирую тебе программный пакет. Все стандартно. На дух машины не сработает, но пару секунд может выиграть, а больше нам и не надо. Как только прикоснешься к кубу, кричи выход. Я заложу программу экстренного изъятия, а уже потом, зная точный адрес и протокол, я войду другим путем и все скопирую. Хорошо, кивнул я. Удачи. Перед глазами появились знакомые иконки, только теперь у них не было ограничителя в цифрах. Хорошо, я примерно помнил, как и что нужно делать. Водой тормозим, огнем и камнем отгораживаемся, молнией пытаемся бить. Из нового появилась дверь и двойной человек. Очевидно, создание копии. Глубоко вздохнув, я прыгнул вперед, активировал одновременно волну огня и молнию. Вспышка электричества прошла сквозь щупальца, словно их не существовало. Огненная стена сработала, задержав противника на доли секунды. Стены, толку отгораживаться, если мне нужно вперед, все бесполезно. Нет, я вспомнил, как тяжело было идти против потока данных, и потоки воды ударили мне в спину. Я почувствовал, как моя одежда мокнет, как холод пробирается сквозь рубаху. Глупость, это всего лишь аватар, но, черт возьми, меня вынесло вперед. Я едва успел увернуться от толстого щупальца, нырнуть под следующее, и, хватая ртом воздух, прикоснуться к кубу. Выход. Мы выкрикнули с Линкой одновременно. Она оказалась чуть дальше, не успела добраться до данных, но, увидев мой успех, решила не бороться. В следующее мгновение мы уже сидели в реальности, стараясь сдерживать рвотные позывы. Экстренное возвращение из вирта давалось нелегко. Мозг был дезориентирован, пытался найти себя, определить свое место. И даже пройдя через эту процедуру в третий раз, я не мог сказать, что стало легче. Нет, каждый раз как первый, тошно и плохо. Хорошо хоть Линку в этот раз не вырвало, уже прогресс. Но в целом картина не лучшая. С возвращением, радостно окрикнул Настерьер. Вы как раз вовремя, у нас начинается дискотека. Твою мать, что еще? Держась за раскалывающуюся голову, спросил я, шагнул в его сторону и чуть не упал, успев ухватиться за стену. Дальше меня не пустил уже напарник. Он контролировал угол, спрятавшись за штурмовым щитом. Милитех наконец решил, что дроны лучше людей справятся со штурмом, невозмутимо ответил Терьер. «Уже четвертая волна идет. Андроиды-аватары заняли позицию в соседнем коридоре. Без хорошего прикрытия нам не выбраться. Жопа», – прокомментировал я, глядя на остатки разбитых дронов. «Эй, строитель, как вы планировали выбираться?» «Прикрываясь вашими трупами», – невесело усмехнулся раненый в углу. «Эвакуация уже закончилась. Никто не прилетит. Поздно. Постойте. У меня есть идея, как вам отсюда выбраться», – сказала директриса, перекатывая в ладони кубы с данными. «Вы нашли что-то ценное?» «Возможно», – неопределенно ответила за меня Линка. «Тот, кто создавал защиту, очень умный, и он знает это. Единственная проблема – он очень самонадеянный. Слишком. Он считает себя художником среди серферов. Настолько зазвездился, что оставляет подписи на своих творениях. Есть. Что у тебя?» – спросил я. «Я не уверена», – нехотя призналась серферша. «Данных очень много. Они разрозненные. Все будто смешали в одном гигантском ведре. Словно не в каталог данных смотрю, а в голову человека», – спросил я, уже зная ответ. «Слепок личности – это дикость, но, кажется, да. Черт, я думала, что такое запрещено», – сказала ошарашенно Линка. «А вот это уже действительно проблема», – покусав губу, заметила Мария. «Если наше отделение в Союзе занималось созданием псевдо и на основе слепков личности людей, ты можешь доказать свои слова?» «Да, все на кубах», – ответила серферша. «Я сделаю резерв, просто на всякий случай, чтобы не повторилась ситуация, как в прошлый раз». «А что было в прошлый раз?» – уточнила директриса. «Меня пытались убить, выдрали из шеи дата Джека и убили любимую», – ответил я за Линку. «Создание искусственного интеллекта, особенно неподконтрольного, тяжелейшие преступления. За это можно лишиться лицензии. Милитех выгонит с рынка Союза. А возможно, и в Штатах возникнут проблемы. Ну и отлично. Одной корпорации меньше», — довольно сказал Терьер, выпуская в коридор несколько коротких очередей. «Ау, революционер-коммунист», — усмехнулась Мария. «Какая прелесть. Но меня такие расклады совершенно не устроят. Я связала всю свою жизнь с этой компанией. Это легко исправить. Одна пуля, и никаких проблем». Напарник обернулся, зло улыбаясь. «За коридором следи», — напомнил я, приходя в себя. «Я с ним не согласен, но, если тебе нечего предложить, так и поступим». «Ну почему же нечего?» — мило улыбнулась женщина. Она наклонилась, показывая в расстегнутой до третьей пуговицы блузки аппетитную грудь, а затем, резко поднявшись, выставила вперед руку с пистолетом. Я среагировал мгновенно, наведя на нее ствол. Женщина выстрелила быстрее, но не в меня или напарников, а в строителя. «Ты что удумала?» – спросил я, когда директриса демонстративно подняла руки. «Отблагодарить своих спасителей? Естественно. Вы же мои умнички. Не только перебили нападавших, но и спасли последнего живого управляющего с допуском к тайне», – улыбнулась директриса. В ее глазах плясали шальные огоньки. «Думаю, за столь храбрый поступок несколько десятков низовых сотрудников можно исписать, верно, чертовы корпораты?» – сплюнул на пол Терьер. «Нет в вас ничего человеческого. Разве?» – все так же мило улыбаясь, – спросила Мария. «Может, не вы покромсали десятки охранников по дороге сюда, или вас мучает по этому поводу совесть?» «Нет, а то я что-то не заметила, и не нужно мне говорить это другое, вы те же хищники, просто глупее, ну или честнее, как вам угодно». «Закончили», — сказал я, отбирая у директрисы пистолет. «Хочешь показать свою полезность? Так самое время». «Погоди, ты что, ей в самом деле веришь?» — удивленно спросил Терьер. «Она же продаст нас за горсть серебра. Да что там, бесплатно сдаст. Тогда ей не видать повышения. Мы можем действовать независимо. Знаем исполнителей и заинтересованы в их поимке», — ответил я, пряча оружие. «Конечно, она может нанять и стороннюю команду. Вот только как ей объяснить, что она ищет преступников, которые, работая на ее компанию, совершали теракты и готовили и...»